который раз Таисия Михайловна с сожалением подумала, что напрасно продала корову. С коровой все же веселее. Ивану показалось, что хозяйство закабалило ее Тасю. Да и самой ей хотелось какой-то другой жизни, интеллигентной, о которой, возможно, мечтала она в училище. Ну вот, имеет она такую жизнь. А выходит, радости от нее мало? Поздно, что ли? Или каждой лягушке свое болото? А что будет, когда вылетит из гнезда Корней, а Валя не вернется в совхоз? Женская доля такая. Выйдет замуж и очутится с каким-нибудь лейтенантом на Курилах. Таисия Михайловна ощутила холодок пустоты и сильнее, чем обычно, почувствовала свои годы. Мысль о старости испугала ее. С тарелкой в руке, с рушником на плече, она не без страха приблизилась к небольшому зеркальцу, повешенному на косяк окна. Перед этим зеркальцем Иван брился. Сама она заглядывала в него редко, любила увидеть себя всю в большом трюмо в спальне. Фигура у нее стройная, молодая, одежда модная, а морщинок вот этих издали не видно. Она разгладила пальцем веер лучиков у глаз. Но особенно не нравились ей складки на шее. Почему-то они показались самой явной приметой старости. Она видела их и раньше, но старалась не обращать внимания, будто надеялась, что через день-два они исчезнут, как веснушки, как коревая сыпь или фурункул. Во всяком случае, ни разу еще, пожалуй, не думала так безнадежно, что вот она, неизлечимая болезнь, старость. Показалось, что виновата в этом не она, а та, что глядит на нее из зеркала грустно и растерянно. И Тася показала той в зеркале язык. Вот тебе, чертова бабуся, ты старей, а я не буду. И засмеялась по-детски, обрадованно, будто обманула ту в зеркале. Нет, она еще молодая. У нее так много желаний, самых разных. Корней, перед этим сосредоточенно сидевший над задачкой, выглянул из зала. «С кем ты тут?» «С кошкой». «Мне показалось, ты смеялась». «Старею, сын. А старики разговаривают сами с собой. И смеются в одиночестве, и плачут. Что-то отца долго нет». Зализывает, видимо, раны. «Какие раны?» «На машине. Он же в аварию попал». У Таисии Михайловны подкосились ноги. И, кажется, на минуту остановилось сердце, будто тисками сжало горло. «В какую аварию?» «Думаешь, я знаю. Приехал, говорят, с погнутым крылом без фары». Таисия Михайловна засуетилась, начала торопливо одеваться, завязывать платок, укоряла сына. «О, Боже, что ты за человек? Что ты за человек?» «Ох, проклятая порода! Отец был в аварии, он сидит, задачки решает. И хоть бы слово!» Корней смутился, не понимая своей вины, причины, почему мать встревожилась. «Его же не привезли. Сам приехал. Подумаешь, авария. Фару разбил. Новую поставит». Но Таисия Михайловна уже не слышала слов сына, выскочила на улицу —